не тот, кого ты любила. Я синтезированный человек, сигом. В ответ не мой вопрос, отчаяние глубокое и безысходное, как высохший колодец. Случилось то, чего я не мог предвидеть. Проснулась ее потревоженная память, тот участок, где жил он, погибший в опыте. Извини за боль, но ты должна это знать и не надеяться напрасно. Я представляю, как тебе будет тяжело, человеческий детеныш, некровная сестра моя. Долгие ночи и дни одной. Тебе захочется ласки, заботы, просто чьего-то присутствия рядом. Каждый день ты будешь смотреться в зеркало, наблюдать, как морщинки пробиваются у глаз, у губ, как они постепенно покрывают все лицо, будто паутинки трещин на старинном холсте. Но там они иногда делают портрет более значительным, ценным, а в зеркале они будут лишь увеличивать твою тоску. И седина, как изморозь, довершит преступление, именуемое законом природы, постепенно занося снегом отображение женщины, которая когда-то любила и была счастлива. Я очень хочу помочь тебе, утешить, защитить от тоски. Но я не всемогущ. Я даже не могу стать тем, кто тебе нужен. Прости меня. Если бы я уже знал то, что мне предстоит узнать, если бы уже стал таким, каким хочет мой создатель Михаил Дмитриевич, выше тоски и смерти, разлитых в природе, я бы помог тебе, тебе в первую очередь, хотя я не знаю почему. Ведь каждая одинокая женщина так же несчастна, как ты. Но твою боль теперь я чувствую, и потому сочувствую другим, подобным тебе. Может быть, так положено среди людей. В этом залог человечности. Я могу это подсчитать, выделить, определить, но почувствовал я впервые. И впервые так беспомощен. Возможно, беспомощность — необходимое условие сочувствия, как смерть — условие неповторимости. Но если даже это все необходимо, то все равно оно не становится менее жестоким, пока я не могу ничего изменить, а потому прощаюсь с тобой. Скорее всего, навсегда. Я прислушался к отзвуку, к тому, что вызвали мои слова, и мне стало не по себе. Может быть, напрасных надежд не бывает, и надежда уже сама по себе — спасительный канат, переброшенный через пропасть, на дне которой подстерегают чудовище. Солнце давно зашло, закатилось огненным шаром за горизонт, оставив в остывающем воздухе рассеянные волны энергии. Мне их явно не хватает для подзарядки. Я лечу уже свыше 6 часов, и энергия в моих аккумуляторах изрядно поистощилась. Появились неприятные покалывания ниже груди в блоке «С». Человек назвал бы их голодными болями в желудке. Внимательно оглядываю с высоты морской простор и замечаю пассажирский лайнер на подводных крыльях. Он идет в направлении моего полета, несется по темным волнам, как белая чайка, излучая волны музыки. Догоняя его без труда, незаметно опускаюсь на верхней палубе и выхожу на корму, превращенную сейчас в танцплощадку. Словно сквозь живые волны, прохожу сквозь толпу нарядно одетых людей, огибаю танцующие пары и спускаюсь на нижнюю палубу по трапу, покрытому мягкой дорожкой. Отсюда ступеньки ведут в машинное отделение. Вскоре мой запас энергии восполнен от генератора. Приятная теплота и бодрость разливаются по всему телу, индекс готовности пришел в норму. кончиками пальцев, слегка касаясь надраенных до ослепительного блеска поручней,